90. Подкупность должна быть искореняема всякими средствами, но нельзя полагаться на карательные меры. Они плохо помогают. Нужно среди уроков в школах утвердить мысль, что подкупность не соответствует достоинству человека. Конечно, и кооперативы будут извергать из состава, кто замечен в подкупности. Сам вождь должен очень пристально наблюдать, не покажутся ли где признаки такого гниения. После подкупности не менее позорно неделание долга. Но это преступление так всасывается с малых лет, что и воздействие возможно лишь от малолетства. Пусть дети приучаются к работе взрослых. На качестве труда придет и сознание долга. Каждая неизбежность, забывчивость и уклончивость может быть осуждена лишь в своем сердце.